Глава 24. Не успел я опомниться после свадебной суматохи, как император вызвал меня к себе. Причем его величество не стал присылать мне зов, а отправил официального курьера. Курьер прибыл на роскошном служебном мобиле. На передней дверце мобиля красовался имперский герб. Из этого я сделал вывод, что дело, по которому меня вызывает император, очень серьезное. Посыльный настаивал, чтобы я отправился во дворец вместе с ним, но я решительно отказался. Ехать к императору в компании постороннего человека мне совершенно не хотелось. Это помешало бы мне собраться с мыслями. Так что я отправил курьера одного, а себе вызвал извозчика. Я откинулся на мягкую спинку заднего сиденья и попросил водителя не торопиться. Такие спокойные поездки в последнее время стали для меня редким и драгоценным удовольствием. Извозчик высадил меня на площади возле императорского дворца. Это огромное пространство, вымощенное гранитной брусчаткой, было, можно сказать, сердцем империи. Возле высоких ворот неподвижно замерли гвардейцы из императорской охраны. Здесь меня встретил один из придворных и проводил во внутренний дворик императорского дворца. Оттуда по скромной служебной лестнице мы поднялись в приемную Его Величества. Здесь произошла неприятная встреча. Я нос к носу столкнулся с князем Долгоруковым. Долгоруков как раз выходил из императорского кабинета. Увидев меня, князь ехидно улыбнулся. — Александр Васильевич Воронцов, вот так встреча! Не ожидал увидеть вас в столице! Говорят, в последнее время вы только тем и заняты, что путешествуете по другим мирам. А вот службу совсем забросили. В Императорской академии даже не появляетесь. Еще немного, и студенты забудут, как выглядит их ректор. Долгоруков вел себя очень неприятно и при этом умудрялся оставаться в границах приличий. Но и у меня было чем ему ответить. — Вы уже официально возглавили ваш род? — вежливо спросил я. — Поздравляю. Надеюсь, эта тяжелая и ответственная работа не подорвет ваше здоровье. Долгоруков покраснел от злости и злобно скривил тонкие губы. А я не дал ему опомниться и продолжил. «Кажется, вы собирались открыть в столице новый магический университет? И как успехи?» «Все просто замечательно», — фыркнул Долгоруков. «Мы наняли лучших преподавателей». «Уж вам ли этого не знать, Александр Васильевич? Ведь раньше они преподавали у вашей академии. Так что студенты нашего университета всем довольны. Думаю, очень скоро молодежь из вашей академии захочет к ним присоединиться. Они ведь надеялись учиться, а не бездельничать, ожидая пропавшего ректора». Этот обмен колкостями изрядно мне надоел. К тому же придворный, который провожал меня к императору, выразительно и нетерпеливо поглядывал на часы. Так что я решил закончить разговор с князем. «Даже не мечтайте, что вам удастся переманить к себе студентов из магической академии», — прямо сказал я Долгорукову. «А что касается преподавателей, невелика потеря». Князь раздраженно дернул головой. В его эмоциях я уловил смятение и понял, что князь Долгоруков сам не очень уверен в успехе своей затеи. «Посмотрим», — фыркнул он, отворачиваясь от меня. Придворный подождал, пока Долгоруков выйдет из приемной, и открыл передо мной дверь императорского кабинета. — Граф Воронцов, к его величеству! — торжественно объявил он. Император встретил меня радушно. Он поднялся из-за письменного стола мне навстречу и первым протянул руку. — Здравствуйте, Александр Васильевич! Как я рад вас видеть! Хотите кофе? — С удовольствием, — не отказался я. — Принесите Александру Васильевичу кофе, а мне чай с молоком, — приказал император придворному. Затем дружески улыбнулся мне. — Придворные лекари настаивают на том, что чай с молоком полезен для моего здоровья. А я не хочу их огорчать. Да и, по правде говоря, это очень вкусно. Никогда не пробовали? — Пробовал, — вежливо ответил я, — но кофе мне нравится больше. — О вкусах не спорят, — великодушно согласился император. — Нам с вами нужно многое обсудить, Александр Васильевич. Но прежде всего я хочу поблагодарить вас за то, что вы открыли портал в Лачангу и сумели устранить неприятные последствия. Я говорю о теневом портале. Вы ведь надежно его закрыли? Надеюсь, что надежно, — кивнул я. Мне удалось выяснить, что теневой портал связан с профессором Зиминым, и я принял все необходимые меры. Вот и хорошо, — обрадовался император. Никита Михайлович подтверждает ваши слова, но я решил спросить у вас лично. Что же касается портала в Лачангу, Александр Васильевич, это просто золотая жила. Нашим послам удалось установить отличные отношения с великим визирем Лачанги и подписать соглашение о торговле. Оказывается, в Лачанге производят замечательные ткани. А какие ковры ткут тамошние мастера, вы бы только видели, Александр Васильевич. Вот, полюбуйтесь. Император показал на стену кабинета. На стене висел тонкий ковер из белоснежной шерсти, по которой прихотливо змеились золотые и рубиновые узоры. «Красота, правда?» — с детским восторгом спросил меня его величество. «Очень красивый ковер», — улыбнулся я. «Оказалось, что Лачанга славится своими специями», — продолжил император. «Но это дело я полностью доверил повару Иевлину. Лучше него в специях не разбирается никто, так что пусть Иевлин ими и торгует. Я назначил его своим официальным и полномочным представителем». Можете себе представить, как это порадовало господина Иевлина? Ну а нашими поставками в Лачангу будет заниматься ваш дед. Жителям Лачанги очень приглянулись мобили, которые делают в его мастерских. Так что можете быть спокойны. Открытие портала в Лачангу принесет немалую пользу вашему роду. Приятно это слышать, — рассмеялся я. Но хватит о торговых делах. Перебил сам себя император. «Я хочу знать, как идут дела в моей магической академии. У меня только что был князь Долгоруков. Этот пройдоха открыл таки свой университет. И знаете, зачем он приходил? Просил разрешения пристроить новый корпус к университетскому общежитию. Уверял, что провинциальная молодежь так и стремится в его университет, да и столичная не отстает. Я сказал князю, что подумаю». Император стремительно повернулся, подошел к письменному столу и забарабанил пальцами по столешнице. «И ведь мне придется дать им разрешение. Причин для отказа решительно никаких. Разумеется, я знаю, что князь Долгоруков будет готовить в этом университете своих сторонников. Но с этим ничего не поделать. Собственно говоря, все дворянские роды ведут себя именно так». А моя задача, как императора, поддерживать между ними баланс. Так что полковник Зотов присмотрит за князем и его университетом и не позволит Долгорукову зайти слишком далеко. Но я хочу быть уверен, что моя магическая академия остается самым престижным учебным заведением империи. Так чем вы можете меня порадовать, Александр Васильевич? Еще в начале разговора я понял, к чему клонит император, и кое-как сумел справиться с досадой. «Прошу прощения, Ваше Величество», — сказал я. «Буду искренен, порадовать вас мне нечем. В последнее время на меня навалилось столько дел, что в магической академии я не появлялся. Всю работу взяли на себя Валериан Андреевич Чахлик и профессор Зимин». «Понимаю», — помрачнел император, — «и не собираюсь вас в этом винить». Вы в самом деле занимались важными делами. Никто, кроме вас, не сумел бы закрыть теневой портал. Ну и свадьба, конечно. Вы с Елизаветой Федоровной замечательная пара, и я рад, что вы меня пригласили. Но вы же помните, что весной в столице, как обычно, состоится церемония выбора пути. Я не могу допустить, чтобы университет князя Долгорукова затмил мою магическую академию. Нельзя, чтобы они нас обошли, Александр Васильевич. «Вы же это понимаете?» «Понимаю, Ваше Величество», — кивнул я, — «и сделаю все, что в моих силах». Император снова подошел к столу и задумчиво поворошил какие-то бумаги. «Вот что», — решил он, — «до обеда у меня не будет никаких важных встреч. Давайте-ка мы с вами вместе съездим в магическую академию и посмотрим, что там происходит». Мы отправились в магическую академию на роскошном императорском мобиле в сопровождении кортежа. «Так уж положено», — объяснил мне его величество. «Это официальная поездка». Император был настолько вежлив, что не стал донимать меня разговорами, позволяя собраться с мыслями. Я воспользовался этим и послал зов Валериану Андреевичу Чахлику. «Через несколько минут мы с императором будем в академии», — предупредил я Кощея. «Его Величество решил устроить внезапную проверку. Как у нас дела?» «Все хорошо, Александр Васильевич», — на удивление спокойно откликнулся Чахлик. «Спасибо, что предупредили. Мы с Сергеем Николаевичем встретим вас». Чахлик говорил уверенно, но я почему-то забеспокоился еще сильнее. Стоило нам подъехать, как ворота Академии сами собой медленно распахнулись. Видно, мои друзья-артефакторы успели как следует настроить охранную магию. Возле ворот нас встретил сторож в сером форменном мундире. Приглядевшись, я узнал его. Этот молодой парнишка раньше служил в полиции и просил меня о том, чтобы я разрешил ему обучаться в Академии в свободное от службы время. «Значит, теперь вы служите у нас?» — поинтересовался я. «Так точно, господин ректор», — весело улыбнулся парнишка. «Валериан Андреевич предложил мне занять должность сторожа на время учебы, а я согласился. Он мне и служебную квартиру выделил в спальном корпусе». «Замечательно». Кивнул я с легкой тревогой, оглядывая двор и парк Академии. Но беспокоиться было не о чем. Двор выглядел чистым и ухоженным. Дорожки парка были тщательно выметены, кусты аккуратно подстрижены. Возле одной из клумб возился садовник. Насколько я мог видеть, он укрывал от заморозков розовые кусты. «Чувствуете, как легко здесь дышится, Александр Васильевич?» — спросил меня император. Я прислушался к своим ощущениям и согласно кивнул. Двор и парк магической академии были буквально пропитаны магией. Эта магия будоражила кровь, словно молодое вино. Я вдохнул поглубже и внезапно успокоился. Неважно, что и как происходит в академии. Магия сама говорит мне, что все идет как нужно. Валериан Андреевич Чахлик и профессор Зимин встретили нас на ступеньках главного входа. «Желаете осмотреть Академию, Ваше Величество, или сразу проводить вас в кабинет ректора?» — спросил профессор. «Давайте сначала прогуляемся по Академии», — улыбнулся император. «Давненько я здесь не был». Здание Императорской магической академии недаром напоминало рыцарский замок. В сумрачных коридорах, увешанных портретами ученых-мужей, стояла торжественная тишина. Только наши шаги гулко отдавались под высоким сводчатым потолком. «А где студенты?» — недоуменно вертя головой, удивился его величество. «Насколько я помню, это довольно шумный народ». «Наши ученики почти никогда не занимаются в аудиториях», — с улыбкой объяснил Сергей Николаевич Зимин. «Мы предпочитаем обучать их на практике. Прямо сейчас одна из групп стажируется в Воронцовском госпитале. Они там помогают лекарям. Еще две группы изучают артефакторику в мастерских графа Воронцова и князя Пожарского. Ребята, которым нравится мореходное дело, помогают готовить магическую флотилию к весеннему походу. И еще две группы отправились в Сосновский лес с Анной Владимировной Гораздовой. Там они изучают магию природы». «Получается, в Академии вообще никого нет?» — изумился император. «А зачем, Ваше Величество?» — улыбнулся профессор Зимин. «Все наши преподаватели в первую очередь практики. У них полным-полно важной работы. Вот мы и решили. Пусть студенты им помогают, а заодно и учатся. Один умелый маг-практик стоит 5 теоретиков. Не так ли, Ваше Величество?» «Очень необычный подход, но мне нравится», — справившись с изумлением, признал император. «Но учтите, я все-таки выберу время и сам заеду и в госпиталь, и в мастерские. Погляжу на студентов за работой». Пока его величество разговаривал с профессором Зиминым, я отозвал Чахлика в сторону. «Как там мои кладовики, Валериан Андреевич?» — спросил я. «Не бунтуют? Помнится, им не очень-то понравилось преподавать». «Я сумел с ними договориться, Александр Васильевич», — рассмеялся Чахлик. Ребята они непростые, с характером, но никто лучше кладовиков не научит студентов поисковой магии. — А документы я все-таки посмотрю, — заявил император. — Порядок есть порядок. Мы все вместе прошли в кабинет ректора. Вообще-то ректором Императорской магической академии считался я, но за время моего отсутствия в этом кабинете прочно обосновался профессор Зимин. Впрочем, он не стал ничего менять, и кабинет выглядел точно так же, как при моем предшественнике, ректоре Собакине. Даже письменный стол, за которым Собакин прятался от призраков, был тот же самый. Первым делом император попросил списки студентов и тут же довольно заулыбался. «В этом году студентов больше, чем в прошлом. Это хорошо. Да и Долгоруков как не пыжился, а не смог набрать столько студентов. Комнат для проживания хватает?» «С комнатами проблема, Ваше Величество», — признал Зимин. «Приходится селить по 4 человека в одну комнату». «Это непорядок», — расстроился император. «Вот что, Александр Васильевич, будем строить новый спальный корпус. Подыщите подходящее место и доложите мне». На другой стороне улицы, прямо напротив академии, пустует доходный дом купца Грелкина, — вмешался профессор Зимин. «Если его отремонтировать, получится отличный спальный корпус». «Так и поступим», — обрадовался император. «Я вижу, дело у вас налажено хорошо». Он заговорил с Валерианом Андреевичем, а я поинтересовался у профессора. «Успели обжиться в новом мире, Сергей Николаевич?» «Отлично обжился, Александр Васильевич», — рассмеялся профессор. «Все еще снимаю квартиру у Прасковьи Ивановны. Знаете, у меня даже появился любимый трактир. Какие пельмени в нем подают? Объедение!» Он понизил голос. «И знаете что? Кажется, во мне потихоньку просыпаются магические способности. По крайней мере, я уже умею посылать зов. Получается, не всегда, но все же. А ну-ка, попробуйте», — заинтересовался я. Профессор Зимин закрыл глаза, лицо его стало сосредоточенным и покраснело. Он напрягся всем телом, и в моем сознании зазвучал его голос. «Слышите меня, Александр Васильевич?» «Слышу», — успокоил я его. «Постарайтесь не напрягаться так сильно. Лишнее напряжение только вредит магии». «Это с непривычки», — шумно выдохнув, вслух сказал Зимин. «И все-таки у вас получается», — подбодрил я его. «Значит, магии можно научиться. Было бы только желание». Успехи профессора Зимина меня порадовали, а император был просто счастлив. «Дела в академии идут отлично», — громко заявил он и откинулся на спинку кресла. «Александр Васильевич, должен признать, вы прекрасный ректор». Его похвала вызвала во мне внутренний протест. «Думаю, вы должны благодарить не меня, Ваше Величество», — сказал я императору. «Это Сергей Николаевич и Валериан Андреевич так прекрасно наладили учебу. Думаю, будет справедливо назначить ректором Академии кого-то из них». По лицу императора я видел, что он собирается мне возразить, но его опередил Чахлик. «Ни в коем случае, Александр Васильевич», — сказал он. «Ректором Императорской магической академии должны оставаться именно вы». «Почему?» — удивился я. «Да потому что вы сделали академию по-настоящему магическим местом. Без вашего руководства она быстро превратится в обычное учебное заведение». Чахлик довольно улыбнулся. «Кроме того, не забывайте о рекламе. Наши ученики гордятся тем, что учатся под руководством самого тайновидца». «Вот именно», — решительно кивнул император. «Александр Васильевич, вы остаетесь ректором, и это не обсуждается. А господин Чахлик и профессор Зимин станут вашими заместителями. Можете передать им любые полномочия на ваше усмотрение». Так мы и решили. «Вы до сих пор живете на съемной квартире, господин профессор?» — спросил император Зимина. «Мне там вполне удобно», — растерянно улыбнулся Сергей Николаевич. «Во всем должен быть порядок», — наставительно сказал император. «Вы теперь не только профессор Академии, но и заместитель ректора, то есть важный государственный служащий. Поэтому вам полагается собственная квартира, а еще лучше дом. Присмотрите себе любой особняк, который вам понравится. Мы приобретем его за счет имперской казны и передадим вам». «Спасибо, Ваше Величество», — растерялся профессор. «Вам нужно по-настоящему обживаться в нашем мире», — улыбнулся император. «И собственный дом — лучшее место для этого». «Прогуляйтесь как-нибудь по Каштановому бульвару», — посоветовал я профессору. «Там есть отличные особняки». «Я бы хотел отблагодарить и вас, Валериан Андреевич», — обратился император к Чахлику. «Что я могу для вас сделать?» «Вы и так много сделали для нас, Ваше Величество», — поклонился Чахлик. «Когда я говорю «нас», то имею в виду всех магических существ. Вы сделали нас полноправными гражданами империи. О чем еще мечтать?» «И все-таки я за справедливость», — рассмеялся император. «Раз уж у ректора магической академии будут два заместителя, значит, каждому из них положен дом. Вы тоже присмотрите себе что-нибудь». «Я вполне доволен своей старой мастерской в парке академии», — улыбнулся Чахлик, и я понял, что он говорит о заброшенной водяной мельнице. «Там особое магическое пространство, Ваше Величество. Мне в нем удобнее, чем в обычном мире. Но если казна выделит немного средств на ремонт...» «Составьте смету и не стесняйтесь в расходах», — кивнул император. «Благодарю вас, господа. Отличная работа». Довольный император отправился во дворец, а я от души поблагодарил Чахлика и профессора Зимина. «Не знаю, что бы я без вас делал», — честно признал я. «Не переживайте, Александр Васильевич», — рассмеялся Чахлик. «Вместе мы и не с такими делами справимся». Я оставил их и дальше руководить магической академией, а сам отправился к тунеловцам. Они устроились в подвале бывшей алхимической лаборатории, здесь же, на правом берегу. Не так давно мой дед выкупил эту лабораторию у купца Сойкина и отдал ее под мастерскую артефактора Гораздова. «Проводите меня к тунеловцам, Владимир Кириллович?» — спросил я Гораздова, когда он встретил меня на пороге мастерской. «Конечно, провожу», — улыбнулся артефактор. По многолетней привычке он слегка сутулился. Серые глаза внимательно смотрели на мир из-за стекол очков. Мы вместе спустились в подвал, где находилась невидимая дверь в мастерскую тунеловцев. На этот раз ее почти не пришлось искать. Тунеловцы как будто ждали, что я приду. А ведь я даже не посылал им зов. В этом не было необходимости. Там, где творится магия, все происходит как будто само собой и удивительно вовремя. В мастерской тунеловцев было жарко от грозно гудящего горна. На огне в глиняном горшке негромко булькало какое-то колдовское варево. Один из тунеловцев встретил нас. Его глаза сверкнули глубоким фиолетовым светом из-под черного капюшона. «Здравствуй, тайновидец!» — сказал он голосом, похожим на шелест дождя. «Здравствуйте!» — улыбнулся я. «Удалось вам отыскать огненного скакуна?» «Пока не удалось», — ответил тунеловец. «Но мы на верном пути. Огненный скакун побывал в том немагическом мире и оставил в нем свой след». «Значит, немагический мир не исчезнет?» — обрадовался я. «Не в ближайшее время», — ответил тунеловец, и мне показалось, что он улыбнулся под капюшоном. «По крайней мере, сотню-другую тысяч лет он точно протянет». «Замечательно», — рассмеялся я. «А за это время мы обязательно что-нибудь придумаем. Скажи, могу я поговорить с вашим соплеменником, тем самым, который ушел в немагический мир? У меня к нему важная просьба». Тунеловец взял с длинного стола маленький пузырек и протянул его мне. В пузырьке плескался какой-то отвар ярко-лимонного цвета. «Выпей это», — сказал тунеловец. «Это зелье чуткости. Оно поможет тебе послать зов в другой мир и услышать ответ». Я не стал колебаться и сделал большой глоток. Зелье было невыносимо кислым, как будто я разжевал лимон. Я поморщился и тут же забыл об этом, пораженный новыми ощущениями. Пространство вокруг меня наполнилось неясными голосами. Сотни и тысячи невидимых существ что-то невнятно бормотали, как будто сплетали обрывки своих историй в одно невероятно огромное полотно. От этих голосов у меня закружилась голова, но я глубоко вдохнул и каким-то невероятным образом среди сотен голосов расслышал нужный. «Я слышу тебя, тайновидец», — тихо произнес Туниловец где-то на другом краю мироздания. «Я тебя слышу», — обрадовался я. «Как тебе твоя новая жизнь? Интересно быть профессором?» «Интересно», — признал Туниловец, и по его интонации я почувствовал, что он улыбается. «Быть магическим существом в мире, где никто не верит в магию, очень забавно». «Кое-кто в нее все-таки верит», — поправил я Туниловца. «Именно об этом я и хочу с тобой поговорить. Когда мы расстались, я поехал на Каменный остров. Хотел взглянуть, как выглядит мой дом в том мире. Там я встретил одного мальчика, его зовут Саша Воронцов. Ты сможешь его разыскать? У меня есть адрес». «Я его знаю», — к моему удивлению ответил Туниловец. «У него магический дар редкой силы, так что я никак не мог его не заметить». «Я прошу тебя присмотреть, чтобы с ним не случилось ничего плохого», — попросил я. «Ты сможешь это сделать?» «Конечно», — без колебаний ответил Туниловец. «Но поверь мне, тайновидец, это не требуется. За ним уже присматривают». «Кто?» – изумился я. «Магия, конечно», – рассмеялся мой собеседник. «И еще высокий человек в черной одежде. У него светлые волосы и хищное лицо». «Кажется, я знаю этого человека», – подумав, сказал я. «Но на всякий случай уточню. Так ты выполнишь мою просьбу?» «Выполню», – пообещал Туниловец. «Настоящие колдуны – слишком большая редкость в любом мире. Их непременно нужно оберегать». А затем его голос пропал, как будто растворился в неясном бормотании сотен других голосов. «А что это за зелье?» – заинтересовался Владимир Кириллович Гораздов. «Оно в самом деле позволяет разговаривать с другими мирами. Вы позволите?» Он с интересом повертел в руках пузырек, а затем открыл пробку и осторожно понюхал. «А что, если на основе этого зелья создать какое-нибудь устройство для таких переговоров?» — задумчиво пробормотал он. Домой я вернулся пешком. Всего-то и было нужно перейти по узкому мосту с правого берега на Каменный остров. По пути я послал зов Игорю Владимировичу и попросил его приехать. Подумал и пригласил еще и Никиту Михайловича Зотова. Пока они добирались до Каменного острова, мы с Лизой поднялись в башню обсерватории. Я щелкнул пальцами и развел огонь в жаровне, а затем принялся варить глинтвейн. Над башней висело низкое, непроглядно темное небо. В нем поблескивали колючие иглы звезд. Они яркими точками отражались в стеклах купола. А под куполом в помещении обсерватории было тепло и уютно. Здесь пахло гвоздикой и апельсиновой цедрой. Вскоре гости присоединились к нам. Мы устроились в удобных креслах, и я разлил по бокалам пряный, обжигающий горячий напиток. «Я хочу обсудить с вами одно очень важное дело», — объяснил я Зотову и Игорю Владимировичу. «Ты так и не рассказал мне, что случилось с тобой в немагическом мире», — напомнила Лиза. «А я, между прочим, летописец». «Именно об этом я и хотел поговорить», — улыбнулся я. «В том немагическом мире я встретил мальчика, который удивительно похож на меня. И зовут его, как меня, Александр Воронцов. Я чувствую, что мы с ним тесно связаны». Игорь Владимирович молчал и внимательно слушал. Никита Михайлович Зотов спокойно попивал глинтвейн, делая вид, что смотрит в окно. «Я знаю, что за этим мальчиком следит высокий человек в черной одежде», — продолжил я с ехидной улыбкой, глядя на Зотова. «Ну а чего вы ожидали?» — неохотно проворчал Никита Михайлович. «Я вам полностью доверяю, господин тайновидец, но не мог же я оставить немагический мир совершенно без присмотра». «Кто знает, Вдруг в нем найдется очередной умелец и откроет еще один теневой портал. Тем более вы сами научили меня проходить из одного мира в другой. — Научил, — рассмеялся я. — И ничуть не жалею об этом. Пока вы присматриваете за Сашей Воронцовым, я могу быть спокоен. С ним все будет в порядке. Собственно говоря, я для того вас и позвал в гости, чтобы отблагодарить. — Этот глинтвейн отлично сойдет за благодарность, — кивнул Зотов. — Невероятно вкусно. Именно то, что нужно в морозную зимнюю ночь. — Ты думаешь, мы можем что-то сделать для этого мальчика? — угадав мои мысли, спросил Игорь Владимирович. — Не знаю, — честно ответил я. — Не думаю, что я вправе вмешиваться в его судьбу. Но и оставлять его совсем одного тоже не хочу. Трудно жить в мире, где никто не верит в магию. Слишком легко начать сомневаться и даже потерять веру. Тут нужно придумать что-нибудь особенное. — Непременно придумаем, — с улыбкой пообещал Игорь Владимирович. — Вместе и придумаем. Я кивнул и сделал глоток глинтвейна. Цитрусовая горечь приятно пощипывала язык. — Смотрите, снег пошел, — неожиданно сказала Лиза. Я поднял глаза и увидел, что из непроглядного черного неба на стекла обсерватории тихо падает пушистый снег. Алекс Рудин. Тайновидец. Беглец. Конец 10 тома. Дорогие читатели, от всего сердца благодарю вас за лайки, награды и комментарии. Спасибо вам за терпение. Автор. Текст читал Николай Прокофьев.